Глава вторая. Подпишись вот здесь. Я поставил подпись. Сидевший за столом седобородый старикашка метнул через стол пластиковый пакет с моими пожитками, отнятыми при аресте. Я попытался схватить пакет, но стоявший рядом охранник оказался проворнее. — Не спеши, заключенный, — процедил он сквозь зубы. — Вещдоки мы передадим кому следует. Но это мои вещи, ничего с ними не случится. «Все готово, Резко!» «Меня зовут не Резко, а меня Резко! Заткнись!» Буркнул второй охранник, крепко сбитый неприятный тип, чье правое запястье было соединено цепью наручников с моим левым. Он дернул за цепочку. Я едва не упал к нему на грудь. «Делай все, как я скажу, и не вздумай зубы скалить. Слушай, сэр, простите». Я с виноватым видом опустил голову. Резко самодовольно ухмыльнулся. Не знал он, недотепа, что я сделал это для того, чтобы внимательно рассмотреть браслеты. Ага, бульдожья хватка, знакомая система. Такие наручники можно встретить в любом уголке галактики. Фирма-изготовитель гарантирует дуракостойкость. Может, дурак, он и не сумеет сломать или отомкнуть их, а для меня это расплюнуть. Я приободрился. Фетцо шел справа от меня, крепко сбитый Резко слева. Я шагал с ними, нога в ногу, в нетерпеливом желании покинуть тюрьму и увидеть мир, окружающий базу Лиги, куда меня доставили в слепом фургоне. Умы моих стражников, похоже, были заняты раздумьями о том, как переправить бедного Джейма Ди Гриза на его родную планету. Меня же это, признаться, совершенно не интересовало. Выбраться из этого бункера-небоскреба оказалось непростым делом. Я в который раз мысленно дал себе пинка за мальчишскую попытку побега. В здании было всего три двери. Все три запирались надежнее, чем воздушные шлюзы космических кораблей. Мы прошли мимо жужжащих и пощелкивающих сканеров. Трижды сенсоры роботов изучали отпечатки наших пальцев и сетчатки глаз. Затем загудели механизмы, раздвигающиеся двери, и на нас хлынула волна теплого воздуха, запахов и звуков. На улице, куда мы спустились, по длиннющей лестнице, я прям Киро отразинул. И было отчего. Ведь эта планета всего-навсего третья из тех, где мне довелось побывать. А жизнь на скотоводческих фермах райского уголка и рабство в болотах Спайвенты не подготовили меня к тому обилию впечатлений, которые я испытал, едва покинув тюрьму Лиги. Теплый, пыльный воздух напоен острыми ароматами. Над улицей разносится какофония непривычных звуков, мимо движется непрерывный поток людей, незнакомых экипажей и каких-то четвероногих существ. Одно из них шествовало мимо меня, неся на своей спине человека и оглушительно топая по мостовой длинными ножищами. Внезапно оно выпучило на меня глаза, оскалило ужасные желтые зубы и зарало. Я отшатнулся. Это вполне объяснимая реакция вызвала хохот конвоиров. — Не трось! — Маргу! — Мы тебя в обиду не дадим, — пообещал Фетцо, и оба охранника захохотали еще пуще. Может быть, для местных жителей это животное было маргом, а для меня — лошадью. Я видел их на картинках в учебниках истории. Первопоселенцы райского уголка пытались разводить лошадей, но они учли исключительной прожорливости местной фауны. Из привезенных ими животных выжили только неуязвимые свинообразы. Я взглянул на Марга внимательней, отметил, что при всей его огромной величине он, судя по зубам, травоядный, а значит, бояться нечего. Тут подскочили два его сородича, впряженные в какой-то ящик на колесах. Услышав свист Резко, сидевший на ящике кучер, натянул поводья. — Залазь! — велел мне Фетцо, распахивая дверцу. Я с омерзением отшатнулся. — Там грязно. Неужели Лига даже нормального транспорта не может? Резко дал мне такого пинка, что я птицей влетел в фургон. — Садись, а не болтай! Следом забрались охранники. Лига старается по возможности пользоваться туземным транспортом, чтобы поддерживать местную экономику, так что заткнись и радуйся. Я заткнулся, но радоваться не стал. Устремив на улицу, в которой громыхали колеса нашего фургона, невидящий взор, я размышлял, как бы удрать от конвоя, при этом сделав какую-нибудь гадость паршивцу Резко. Пожалуй, сейчас самое подходящее время. Два молниеносных удара, и они лежат без чувств, а я исчезаю в толпе. Нагнувшись, я со стервенением почесал лодыжку. — Тут клопы! Меня укусили! — А ты их тоже укуси! — с детской непосредственностью посоветовал Фетцо, и оба надзирателя захохотали. — Вот и чудненько! Они не заметили, как я вытащил из подошвы и зажал в кулаке отмычку. Но едва я повернулся к Резко, замышляя, как говорят судьи, нанесение побоев, фургон остановился, и Фетцо отворил дверцу. — Выходи, — велел он мне. А Резко силой дернул цепочку, отчего наручник больно впился мне в запястье. Выбравшись из фургона, я в недоумении уставился на здание с мраморным фасадом. — Но ведь это не космопорт, — пробормотал я. — В самую точку попал, — ухмыльнулся Резко и потащил меня за собой. — Это местный вариант пересылки. Я решил, что дальше не пойду. Хватит с меня этой мерзкой компании, и все же пришлось тащиться следом за надзирателями, всей душой желая, чтобы подвернулась какая-нибудь лазейка. Вскоре она подвернулась. Я заметил, что в дверь под красивой вывеской «Питчерпейса» входят и выходят одни мужчины. Проще простого было догадаться, что означает надпись. Я остановился и, показывая пальцем на дверь, заныл. — Я хочу туда, но, пожалуйста, нельзя! — ухмыльнулся Резко. — Вот ведь садист! Неожиданно за меня заступился его приятель. — Ладно, отведи его. Ему здесь долго торчать. Резко выругался, но не стал спорить. Наверное, он был младше Фетцо по званию. Питчерпейса оказалась самым примитивным сортиром. Стенка, вдоль нее желобок в полу. Над желобом выстроились в ряд мужики. Расстегивая ширинку, я направился к свободному месту в дальнем углу. Резко с недовольным видом топал следом. — Будешь на меня пялиться, я ничего не смогу сделать! — обернувшись, проворчал я. Он на секунду поднял глаза к потолку. Этого времени оказалось достаточно, чтобы свободной рукой схватить его за шею. Во взгляде охранника вспыхнуло удивление, но тот же угасло, едва я изо всех сил вдавил в шею большой палец. В тот самый миг, когда раздался приятный удар бесчувственного тела об пол, я освободился от браслета. Резко лишь похрапывал, пока я обыскивал его и доставал бумажник, чтобы оправдать свою репутацию вора. Угнездив бумажник в своем кармане, я выпрямился и оглянулся. Стоявшие вдоль желоба люди обернулись ко мне. — Ему стало плохо, — объяснил я, и, переводя взгляд с одного непонимающего лица на другое, добавил на эсперанто: — Лис, венос! Ну, это не произвело на них впечатлений. Тогда я показал на Резко, на двери и на себя. — Пойду за помощью. Вы приглядите за ним, ребята. Я скоро вернусь. Никто не попытался меня остановить. Я выскочил за дверь и едва не угодил в лапы Фетцо. Он заорал и бросился ко мне. Но не тут-то было. Я пулей вылетел из здания, проскочил между двумя лошадьми, обогнул скамейку, пересек улицу и помчался по темной аллее. Она вывела меня на другую улицу, такую же переполненную народом, как и первая. Влившись в толпу, я перешел на шаг. Я даже принялся насвистывать, поглядывая на вывески, на женщин под вуалью и расфранченных мужчин. «Здравствуй, свобода!» «А может, рано ликовать?» Один на варварской планете, не зная языка, преследуемый властями. С какой стати я так обрадовался? Тут же нахлынула черная тоска, но я и не поддался. Лиля Джим, встретив пустяковые трудности, падаешь духом. Стыдись! Что сказал бы слон, если б сейчас тебя увидел? Он бы сказал, хватит болтать, на тебя уж глазеют. Беззаботно насвистывая, я свернул за угол и сразу наткнулся на столы, уставленные яствами, и на людей, сидящих за ними и потягивающих аппетитный на вид напитки. Поверх всего этого красовалась вывеска «Состен на Гвурас», ровным счетом ничего мне не сказавшее. Ниже я прочитал знакомое. «Ни паролос эсперанто бонвену». Оставалось надеяться, что на эсперанто здесь говорят лучше, чем пишут. Сев за столик у стены, я поманил пальцем официанта. «Дхет плегадоу», — сказал он. «Плегадоу, ты будешь с остальными». «А со мной, прошу говорить, на эсперанто», — проворчал я. «Что можешь предложить из выпивки, папаша?» «Пиво, вино, дауртомыс». «Что-то нынче не тянет меня пить дауртомыс. Тащи побольше пива». Пока он ходил за пивом, я достал бумажник Резко. «Если моих бывших тюремщиков заботят процветание здешней экономики, резонно предположить, что они носят с собой местную валюту». Бумажник оказался полон маленьких металлических дисков. Я потряс один из них, подбросил, поймал и перевернул. На одной стороне была отчеканена цифра 2, на другой слово — «Аркхана». «С вас один Аркхан», — сказал официант, ставя передо мной запотевший глиняный кувшин. Я протянул ему монету. — Возьми, добрый человек, и оставь себе сдачу. — О, вы, инопланетники, все такие щедрые! — невнятно поблагодарил официант, пробуя монету на зуб. — Не то что мои серые и глупые соотечественники. Хотите девочку или мальчика или кеваргена покурить? — Пока воздержусь. Захочу, дам тебе знать. Сейчас только пиво. Он удалился, что ты бормоча, а я глотнул пиво. — Глотнул! И тотчас пожалел об этом. Жуткая кислятина, шипя и пузырясь, потекла по пищеводу. Я отодвинул кувшин и отрыгнул. — Ну, хватит валять дурака, Джим. Тебе повезло, ты вырвался на свободу. Ну и каков будет твой следующий шаг? Но думать об этом я был не в состоянии. И даже еще один мучительный глоток пива не послужил стимулом для мозга. Я был даже рад, когда появился официант и, прикрывая рот ладонью и воровато косясь на посетителей, прошептал мне на ухо: «Есть свеженький кеварген, только что с поля. Берите, не пожалеете, несколько дней простоит. Не хотите? А как насчет девочки с кнутом? Может, змеи или кожаные ремни и горячая грязь?» — Ничего мне не надо, — перебил его я. — Все у меня было, все я испытал. Единственное, чего мне хотелось, — это найти базу лиги. — Как вы сказали? — Не понимаю. — Большое такое высокое здание, где живет много инопланетников. — А-а-а, вы имеете в виду Лиз? — Пожалуйста, я могу отвезти вас туда за один аркхан. — За один аркхан ты расскажешь, как туда добраться. Я вовсе не хочу отрывать тебя от работы. Кроме того, я не хотел, чтобы в пути он надоедал мне, предлагая сомнительные удовольствия. В конце концов, официанту пришлось уступить. Дождавшись, когда он скроется на кухне, я глотнул пиво и ушел. По пути к зданию лиги в моей голове начало складываться нечто вроде плана. Мне очень хотелось добраться до Бипс. В том, что капитану Гарту удалось сбежать, я не сомневался, но она могла знать, где он прячется. Бипс — единственная моя ниточка. Но как проникнуть в тюрьму? Я знал, что во время ареста Бипс носила имя Мэри Анни Юфрида. Может быть, представить себе близким родственникам, Хайзенпеффером Юфрида, например, подделать удостоверение личности, если вообще таковые существуют на этой планете? Наверное, это несложно. Но вдруг компьютер у входа узнает во мне бывшего арестанта, или сведения обо мне уже стерли из его памяти? Это вполне возможно. Как и то, что после доклада Фетца мое досье снова ввели в программу. С этими мыслями я свернул за угол и увидел перед собой здание базы. Как огромный крутой утес высилось оно над приземистыми городскими строениями и выглядело таким же неприступным. Не отрываясь, глядел я на дверь, за которой то и дело исчезали поднявшиеся по знакомой лестнице люди, створки раздвигались, чтобы впустить посетителя, и тут же наглухо сдвигались, словно за ними хранился золотой запас вселенной. В голове у меня было пусто. Я привалился спиной к стене, прямо напротив здания, что было не слишком умно, на мне была тюремная роба. Но местные наряды были столь разнообразны, что моя одежда не привлекала ровно никакого внимания. Я стоял и ждал, когда придет вдохновение. Оно не пришло. Но штурмовать базу не пришлось, благодаря счастливому случаю, тому самому единственному шансу из тысячи. Дверь снова раздвинулась, и на верхнюю площадку лестницы ступили три человека. Двое блюстителей закона, что явствовало из огромных размеров их сапог, и стройная фигурка между ними. От ее тонкого запястья к лапе охранника шла цепь наручников. Бипс! Внезапность ее появления ошеломила меня. Я стоял, привалясь к стене, словно в обмороке, и смотрел, как троица спускается по лестнице и сходит на тротуар. Один из конвоиров помахал рукой и свистнул. Подъехавший фургон загораживал меня от бипса и охранников, но я словно сквозь его стенки видел происходящее. Вот распахивается дверь, арестантку втаскивают внутрь, дверь закрывается. Щелкнул кнут кучера, и ящик на колесах тронулся с места, но я уже мчался к нему. Не прошло и секунды, как я вскочил на подножку и рывком распахнул дверь. — Куда? — рявкнул ближайший конвоир, поворачиваясь ко мне. — Не видишь, занято! Это был ночной надзиратель. В следующую секунду он узнал меня и заревел от ярости. Силенками его бог не обидел, но я оказался половчей. Уклонившись от его ручищ, я мельком взглянул на испуганное лицо бипса и хорошенько врезал надзирателю по горлу. Едва он обмяк, я приготовился к схватке с другим охранником, но тут выяснилось, что ему не до меня. Бипс умело схватил его за шею и душило. Бедняга ничего не мог поделать, как не сопротивлялся. — Погоди, сейчас я его тоже прикончу, — с натугой произнесла бипс. Я не стал объяснять, что не убил, а лишь отключил надзирателя. Мой палец впился в нервный узел на локте девушки, ее рука онемела, а лицо побагровело от гнева. Но не успела она раскрыть рта, как я угомонил хрипевшего конвоира и снял с бипс наручник. Она потерла запястье и улыбнулась. — Не знаю, откуда ты взялся, но за помощь спасибо. Приглядевшись ко мне, она спросила, — А мы с тобой часом не знакомы? — Ну да, ты же наш ночной пассажир, Джимми, кажется. — Ты не ошиблась, бипс. Джим Ди Грис к твоим услугам. Она громко засмеялась и быстро забрала ценности у бесчувственных конвоиров и проворчала, глядя, как я пристегиваю полицейских друг к другу. — Лучше бы их пришить. — Не стоит. Если мы убьем охранников, Лига перетряхнет всю планету, но разыщет нас, а так, может, про нас скоро забудут. — Пожалуй, ты прав, — неохотно согласилась бипс, а затем дала каждому конвоиру хорошего пинка. — Зачем? Они же ничего не чувствуют. — Почувствуют, когда оклемаются. — Итак, куда мы пойдем теперь, Джим? — Откуда мне знать? — На этой планете я впервые... Зато я здесь своя. Тогда веди. Ладно. Как только фургон замедлил ход, Бипс отворила дверь, и мы соскочили на мостовую.